Египет. Долина царей. Здесь в 1955 году, во время археологических раскопок у южной стороны пирамиды Хеопса, ученые обнаружили герметично закрытую камеру. Сверху лежала гигантская известняковая плита. Когда камеру вскрыли, выяснилось, что внутри лежали 1500 деревянных деталей неведомой конструкции. Их возраст 4500 лет. Головоломку собирали несколько лет. В конце концов, древнеегипетский ребус был решен. Археологам удалось воссоздать деревянную ладью. Конструкция ладьи больше всего напоминала две раскрытые человеческие ладони. Низкие борта, ни киля, ни шпангоутов. Нос и корма были очень узкими и вытянутыми вверх. Длина ладьи — 43 метра. На днище были обнаружены частички ила. Но каким образом судно такой формы могло удержаться на воде? Посередине палубы находились места для гребцов. Там же находились 10 весел. Но что это были за весла? Длина каждого из них 7 метров. Диаметр не менее 14 сантиметров в самой узкой части. Все весла фиксировались в уключинах, но под очень большим углом к воде. Грести подобным образом попросту невозможно. Кроме того, длина одного весла на несколько метров превышала ширину самого судна. Получается, что во время плавания за борт свешивалось огромное бревно, с которым обычному человеку не справиться ни за что на свете. Если представить себе древнего египтянина, который был никак не выше современного 13-летнего подростка, то возникает вопрос: кто управлял судном? Некоторые ученые выдвинули гипотезу, что древний корабль предназначался для похоронных ритуалов. Но такие корабли делали из обычных бревен. Зачем водный катафалк из гробницы Хеопса сначала собрали из множества частей, а потом разобрали и спрятали в тайник? Прошло больше 50 лет с момента обнаружения древнеегипетского судна в Долине царей. Сегодня этот корабль называют «солнечной ладьей». Но до сих пор ни один археолог в мире не может с уверенностью сказать, зачем и для кого было построено это судно. Когда-нибудь мы узнаем эту тайну. Тайная и неизведанная.